Алло. Да. Да, Алло. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Центр социологических опросов Блевада-центр. Вы оставили комментарий под записью про уволенную, значит, учительницу, которая выложила фотографии свои откровенные в интернет. Хотелось бы уточнить вот вашу позицию по этому вопросу. То есть вы фотографии видели, да? По какому? Нет, фотографию, какую фотографию? Я видал там много каких, вы имеете в виду? По вопросу увольнения учительницы за... Да. Ну, вот за то, мне. Что она это самое, как сказать, ну, свое, так сказать, изображение не очень хорошее сделала. Ну, как не очень хорошее? В принципе, ну, вы видели это изображение? Как вам, в принципе? Ну, примерно. Ну, все, конечно, нехорошо. В смысле нехорошо? Вам не я понравилась считаю. Девушка? Молодая, юная девушка, фигура Нет, хорошая. Красивая, все правильно. Ну, понимаете, ну. Вот вопрос такой так получается. В общем-то говоря, все, что естественно, то не стыдно. С одной стороны говорят, правильно? Так, да, не безобразно, да. Так, ну дальше второй вопрос возникает, понимаете? Вот я хочу помочиться. Я подошел прямо. В принципе, это никому не мешаю, правильно? Ну, я так не сделаю почему-то. Слушайте, чего-то мешает мне. И не только мне. Фотографии, мне, значит... Солнышек так же сделает. Нет, я к чему говорю, просто, понимаете, вот как отношение к этому делу мое, понимаете? Вот я к чему говорю. Слушайте, ну, то, что вы хотите, Михаил, вы хотите помочиться на эту девушку, правильно понимаю? Ну, надо просто, как говорится, смотреть, что делаешь. А, она учительница понятно. Понимать должна. Она только учительница этого. Должна понимать, что быть красивой, это, ну, не положено. Хотя, нет, даже всякий взрослый должен это понимать. Показывать себя так, ну, несколько раскрепощенным, это, ну, не всегда правильно. Слушайте, так а как личная жизнь учителя может повлиять на учеников? Ведь ВКонтакте это сайт, где ну, как бы вход с 18 лет, вы понимаете, да? Ну, вот я вам и написал, понимаете, это как бы это проблема не только учительница, гораздо шире. Так а в чем проблема? Вот, Михаил, в чем вы видите проблему? О том, что я проблему вижу, понимаете, что ребята, ну, в общем, такая самая на выходе такое. Считаю, что детей мало почему. Одна из-за того, что больше занимаются половой жизнью, и неинтересны им дети. Понимаете? А это начинается с детства, что это главная половая жизнь, главное это. То есть, понимаете, к этому вот. Она, когда человек показывает себя, я говорит, читал это самое вот недавно тоже одного мусульманина, что, говорит, когда, говорит, закрытая женщина, говорит, у меня не возникает, так сказать, эмоций к ней приставать. Mm-hmm. Тоже в чем-то правильно. А, то есть вы считаете, что если всех нарядить, значит, в черные закрытые наряды, то и никого не будет хотеться трахать, да? Нет, это излишне, я понимаю, для меня. Но он, а вот увольнение это, учительницы суть в этом не дело есть, понимаете? Суть в этом вопросе есть какая-то. Вот я к чему говорю, понимаете? Понятно. Что у них дети есть, у мусульман, понимаете? У нас почему-то детей мало. Мало детей, да? Разве не так, а те, которые есть, видят, значит, учительницу в откровенных нарядах, да? А те, которые да? есть, кстати, больные, и потом психически больные. Ну, в общем, довольно много сейчас. Ватники, ну, я тоже, вижу, да? Как это, понимаете. Ну да, действительно. Ну, а всякое, может быть, понимаете, вот это. Слушайте, вот. Ну так, а может быть, тогда стоит вообще запретить, значит, красивым девушкам фотографировать себя? Ну, как сказать, понимаете? Как вам такая запретить идея? Запретить это? Это глупо запретить, понимаете? То есть просто надо, будем увольнять. Общество, то есть это, не, это будем увольнять так, их нет, за то, что не так, запрещено. Чтобы общество их не воспринимало, чтобы они сами понимали, что их отрицательно воспринимают. Как я сказал, помочиться хочу, например, Михаил. Я. Это естественно, но мне я не пойду. Меня никто не поймет это, правильно? Да, но где, я не понимаю, где аналогия. Где аналогия между фотографированием красивых девушек и вашим мочеиспусканием? Я не совсем понимаю, где прямая связь. А слушайте, я просто тоже естественно делаю, она. Что красота? Красота тоже, понимаете, дело такое. Вот если видал, кому-то, знаете, это нравится. Пары, такие пары. Он страшно некрасивый, или она очень некрасива, а не нравится другу. Каждый да. считает, что это красота. Понимаете? Красота-то ведь тоже дело такое, что почему обязательно красота? Правильные ну, так... черты лица, это правильные черты, это одно. Так. А красота-то ну, это другое, я считаю. Хорошая фигура, которую девушка запечатляет вот и потом показывает своим фигура, друзьям. Вот это правильная фигура, все, да. Но это бывает не красота одновременно. Какая-то холод, наверное, не есть. Все правильно, идеально, но нету. Вот, ну, вот, вы знаете, красоту показывать. Это она себя показывает. Она думает, она считает, что она красота. Вопрос еще. Как мы считаем с вами? Да, я вас понял, Михаил. Хорошо, такой вопрос. А у вас дети есть вообще? Да. Мальчики, девочки или и то, и другое? Да, мальчики, девочки, да, правда, да. Ну, то есть, если бы, например, вашего ребенка уволили из школы за то, что он где-то не вне школы фотографировался, вы бы поддержали это увольнение и сказали: хорошо, молодец. А знаете что, я жил тоже, у меня бывали такие уже случаи, что и увольняли. Ну и что? Голова работает, есть все, я найду. Проблемы нет у меня, не было никогда. Что-то, ну, не состыковалось, тоже бывает. Это ничего особенного, вообще-то. Ничего особенного. Уволили, и ничего страшного, да? Понятно. Нет, бывает, кстати, вот в деревне где, вот эта проблема бывает, где нет работы. Вот это нет, да. Работы. А сейчас очень много таких мест, где нет работы. Вот это проблема. Но надо тоже, знаете, не только у ней. Даже, вот знаете, в деревнях даже вот работает на пилорамах. Уже проблема. Уволили всех человека. Куда пойдешь? Никуда. Ну, да, ну, где мало рабочих, не даже в деревне, а примерно могу в деревне, где мало рабочих мест. Дела. А почему вы так думаете? Нет, действительно надо что-то делать общее, понимаете? Я не говорю, что это вот взять и уволить, и все. Это часть нехороший вопрос решения. Так, а какой, секундочку, а какой вопрос, какой вопрос был решен увольнением этой учительницы? Что? Какой вопрос? Какой вопрос был решен, да. Она задала, не понял, кто задал-то? Вы сказали, что увольнение этой учительницы частично решило вопрос. Какой вопрос это частично решило? А вопрос, чтобы, так сказать, общество маленько по-другому было. Не думало только о внешнем виде, о внутреннем больше думали. О духовности говорят. Побольше, это да? Это правильно они говорят. С одной стороны, это правильно. Угу. Я не сурдовник, но я понимаю, это тоже правильно. Понятненько. Не только они так говорят, кстати. Хорошо, но вот я понял, да. Жизни но... это... Вот понимаете, вот почему ИДИЛ есть люди? Почему молодежь туда едет? Потому что ислам это, значит, рассадник терроризма и убийц, поэтому... А это вы так думаете? Но они когда туда идут, они не из-за терроризма идут, я считаю. Как не из-за терроризма? Ну, ребята молодые. Молодые ребята, им навешали лапши на уши. О том, что есть какие-то там боги, рай, ады. Но почему-то мы не можем навешать лапши. А эти исламисты чуть поговорили и уже лапши навешали. Это, мне кажется, смотрел человек к этому делу. Вопрос только был, вот попало. Вот, значит, как. Да, они смотрели, к тому же, я считаю, они хотят справедливости. Да по ихнему справедливости. Но идеи, не просто денег, понимаете. Они готовы за это умирать. Вот это мне нравится, кстати, в этом. Вам нравится то, что те, кто едут в ИГИЛ, готовы умирать, не да? Не то, что убивают, а то, что идея есть, понимаете? Но ну, ведь сама по себе... Найти можно. Если Гитлер строил хорошие дороги, ну хорошо, что он строил, при нем хорошие дороги строили. Я ж не буду хвалить Гитлера. А дороги почему? Хорошие строили, это хорошо. А почему бы не похвалить его? Ну, потому что слишком много плохого. А, то есть то, что он вместе с СССР захватил Польшу, это он плохой? Ну, почему? А не, для Германии очень плохо. Сколько там же ведь это самое... Умерло-то немцев-то. За что они шли умирать-то? Ради чего? Это же была идея фикс глупая, что это будет мир завоевать. Это уже сколько хотели, пробовали это. Нереально. Нереально, но пошли, да? Поверили люди. Хорошо, понимаете? Хорошо, я понял. По аналогии, я понял вашу позицию. Тогда такой вопрос по аналогии вот с уволенной, значит, этой учительницей. Не знаю, слышали вы или нет, но вчера несколько, там, три банка северокорейских были отключены от всемирной банковской системы. Я слыхал, хотел сегодня, думаю, но... Когда российский Сбербанк будет отключен от всемирной банковской системы за оккупацию Крыма, вы скажете: хорошо, молодцы, или вы будете недовольны? Я буду недоволен. Накупаться Крым – это скользкая вещь. Почему? Потому что, понимаете, поделили страну, никого не спрашивая. А это были часто административные деления. Давайте пересмотрим границы 100-летней давности. Зачем так недалеко заглядывать всего лишь там 56-й? Давайте в 17-й год посмотрим. Там тоже другие были границы. Никого не спрашивали. Давайте пересмотрим эти. Да, все правильно. Нет, ну тут у нас вот только что произошло. Это вот несколько лет произошло. И кто все это инициировал? Это не мы инициировали. Ну, кстати, мы получилось, что вообще-то я поэтому не хвалю нашу страну. Это мы инициировали. Развал страны нет. Действительно, мы инициировали. Первые вышли. Суверенитет объявили. Понятно, логично да. ведь? Ну так, секундочку, подождите. То есть, будете ли вы поддерживать мировое сообщество, которое блокирует? Нет. Почему? Нет, почему поддерживаете? Люди не хотят в Крыму. я был в Крыму. Я там видел, говорил с ними. Понимаете? Понятно. Они не хотят. Но ученики, не хотят. Ученики не хотят, чтобы учительницу с такими формами увольняли. Нет, ученики нет, вот ученики хотят наблюдать эту учительницу на физкультуре. Закончите про Крым. Не хотят люди, понимаете? Не хотят. Я просто говорил со многими. Так, слушайте, ученики тоже не хотят, чтобы учительницу увольняли. А вот это мне нет, вот об учительнице вот, дальше я вам говорю, что это вопрос, надо просто как-то ее наказать было, да, но. Отшлепать, да? Лобком по жопе. Это самое лучшее. Я не знаю лично, какая она. Слушайте, как, ну, может, какие-то еще были. Там в спортзале. Истории были там при этом. Смотрите, в спортзале, там понимаете, есть... надо очень много знать, это не просто так. Там есть маты в спортзале. Когда ближе живут, они видят, которые местные, это вот, я понимаю, надо вот ага, это, ага. Все это учитывать. Понятненько, понятненько. Что ж, хорошо, ладно, окей, все, спасибо, было интересно послушать ваше мнение по этому поводу. Ну, хорошо. Успешного вот, сидения под санкциями, насчет, да. Насчет, понимаете, вот такого, людей, вот это как вот я смотрю новости Украины сейчас, про Донбасс смотрю, украинские новости именно с их стороны. Какая ненависть. И польским, если нравятся польские, поляки начали лучше к нам относиться, мне удивило. Очень хорошо, классно. Да, именно поэтому в Польше, именно поэтому в Польше базируются американские танки, да, которые будут, если что. Пока да. А, ну класс, лучше, это хорошо. Я не сказал, что хорошо стало, понимаете, но лучше, что было какое-то, можно сказать, где-то полгода назад хотя бы, вот так примерно. Понятно, хотя там новости Польши, их на журнал польский, они нам посылают его. Мне интересно, нравится, я считаю, с удовольствием. А сколько вам лет, если не секрет, Михаил? А? Сколько вам лет, если не секрет? Мне-то 60. Да, 60, ну понятно, ясно. Да. Ну что ж, все, хорошо, успехов, да, до свидания.